Глава 32. Дариус. Когда перерыв закончился, мы собрались вместе и вышли обратно на поле, как будто были королями этого проклятого мира. Ярость все еще клубилась у меня внутри, горячая и горькая, но я не мог позволить ей снова управлять мной. Я должен был направить ее в этот матч. Мы отстали на 18 очков. 18. Я не думал, что мы когда-нибудь раньше вступали во второй тайм в таком невыгодном положении. Черт возьми. Я вообще не был уверен, что мы когда-нибудь вступим во вторую половину в невыгодном положении. Другая команда уже вернулась на поле. До начала второго тайма оставалось еще 10 минут. И они потратили это время на то, чтобы раззадорить толпу. Справа от меня студенты Звездного Света все еще пели песню о том, как Кэл якшался с Пегасом. И я стиснул зубы, посмотрев на своего друга. Момент слабости, на который он поддался в раздевалке, сменился холодной, жестокой яростью. Он посмотрел на трибуны Звездного Света с ядом во взгляде. Теперь среди них было 4 огромные надувные секс-куклы Пегасов, дрейфующие взад-вперед. И мой хмурый взгляд усилился, когда я заметил свое имя, нацарапанное на одной из них, и Сета и Макса на двух других. Толпа зодиаков взревела еще одним хором наследникам плевать. И в тот момент я пожелал, чтобы это была чертова правда. Я никогда раньше не испытывал такого рода издевательств. Конечно, о нас всех было напечатано не по одной скандальной и язвительной статье. Но нам никогда раньше не приходилось стоять и слушать такого рода оскорбления. Мне пришло в голову, что я бесчисленное количество раз подвергал людей подобному унижению, и на полсекунды мой разум зацепился за близнецов Вега и за то, как они выглядели после того, как Лэнс вытащил Рокси из того бассейна. Но это было не то же самое. Я должен был это сделать. Это было во благо Солярии. И я подавил тихий голос в своей голове, который пытался усомниться в этом факте с удвоенной силой. Я повернулся, чтобы посмотреть на своих товарищей по команде. Но на самом деле мои глаза были прикованы к другим наследникам, когда я говорил. «Как ваши силы? Нам нужно разбить их нашей магией в этой части», — сказал я, потянувшись к своей силе, чтобы оценить ее. Несмотря на то, что я использовал магию с самого начала игры, источник внутри меня все еще яростно горел, особенно после того, как большую часть тайма я просидел с мешком золота, который принес в раздевалку. «Я на 3/4 полон», — объявил Сет. Его руки были сжаты в кулаки по бокам, когда он боролся с желанием снова почесаться. Он был единственным из нас, кто не мог пополнить свою магию во время перерыва из-за необходимости пробежаться под луной, чтобы сделать это. Но он всегда воздерживался от использования слишком большого количества магии в первом тайме именно по этой причине. «Пойду-ка я подкреплюсь», — объявил Макс, направляясь к команде поддержки Звездного Света, борясь с гримасой боли в своей фиолетовой плоти. «Мне тоже нужно пополниться», — добавил Калиб, и его взгляд переместился на край поля, где стояли Вега у своих мест, разговаривая со своими друзьями. Хотя на самом деле он и не двинулся. И у меня возникло ощущение, что он не хотел, чтобы Рокси увидела, как он потрясен. «Ну же, давай покажем этим придуркам из Звездного Света, с кем они имеют дело. У тебя грёбаный источник из королевской крови», — настаивал я, хлопая его рукой по плечу и направляя его к ним. Орион уже опередил нас и просто проскользнул через силовое поле, чтобы занять свое место рядом с близнецами. Его плечи были напряжены, а челюсть сжата, когда он смотрел прямо перед собой. Мы шли по полю, и Рокси огляделась, увидев, что мы приближаемся. Она поджала свои полные губы, но не выказала никаких других признаков того, что наше прибытие ее беспокоило. Я стиснул зубы, желая, чтобы она просто вздрогнула. Чтобы мой отец и другие члены совета увидели, что они, по крайней мере, боялись нас. Но, конечно, она этого не сделала. Ее сестра стояла рядом с ней, и презрительный взгляд, направленный в нашу сторону, вызвал во мне волну гнева. Кем, черт возьми, эти девчонки себя возомнили? Что еще хуже, капитан Звездного Света Квентин добрался до них раньше, чем мы смогли, и отвесил им дразнящий поклон и улыбку, от которой мне захотелось выбить его зубы. Что я и намеревался сделать, как только начнется вторая половина. Девушки обе засмеялись над чем-то, что он сказал, улыбаясь так, как будто он был самым смешным, грёбаным придурком, которого они когда-либо встречали. Темные глаза Рокси переместились на мои, и я почувствовал, как что-то дрогнуло прямо в центре моего живота. На полсекунды, так как казалось, что она направляет эту улыбку на меня. Она сделала платье из огромной футболки для питбола, которая облегала ее бедра и делала похожее на то, что она только что вылезла из моей кровати и натянула ее. Мысль об этом взволновала меня гораздо больше, чем следовало бы. Но когда она повернулась что-то прошептать своей сестре, я увидел, что имя, напечатанное на спине ее футболки, было не Акрукс, а Грас. «Ну, конечно, это так. Перестань думать членом и вернись головой в игру». Капитан Звездного Света заметил наше приближение и скрылся. Но я обратил внимание, как близнецы долго смотрели на него, когда он убегал. «Наслаждаешься игрой, милая?» — спросил Калиб, когда мы достаточно близко подошли, чтобы поговорить с ними. Я не упустил из виду, как глаза Рокси скользнули по нему. И тот факт, что в ее взгляде значительно меньше ненависти, когда она посмотрела в его сторону, чем в том, что она направила на меня. Я догадывался, что это из-за того, что он фактически не топил ее, но это все равно выводило меня из себя. «Так и есть», — призналась она с широкой улыбкой. «Разве Джеральдина не потрясающая?» «Да, она действительно лучше всех», — прорычал я, жалея, что не могу на самом деле нанести оскорбление Церберу. «Но эта девушка в одиночку спасала наши задницы от полного уничтожения на данный момент. Так что я даже не мог притворяться, что этого не было. Без нее мы бы по-королевски облажались». «Может быть, ей следует быть капитаном?» — предположила Гвандолина с насмешливой улыбкой. «Может быть», — громко согласился Лэнс, и я нахмурился на своего друга. «Никаких шансов, чтобы он был мне предан, когда дело касалось питбола. Если бы я не был лучшим, он бы сказал мне это в лицо. Мне просто хотелось, чтобы он придержал свое мнение перед Вега». «Мне просто быстренько нужно пополнить запасы», — сказал Калиб, и Рокси даже не вздрогнула от этого. Она вздохнула, как будто его укус был чертовски неудобен, и перекинула свои длинные волосы через плечо, чтобы предоставить ему доступ к ее шее. «Тебе лучше поторопиться», — добавила она. «Осталось всего 2 минуты до окончания перерыва». Я оглянулся на табло, чтобы подтвердить то, что она сказала. И к тому времени, как я повернулся обратно, Калиб держал ее в своих объятиях, а его зубы были у нее на горле. У нее даже не хватило приличия выглядеть испуганной. Ее пальцы впились в его волосы, когда он удерживал ее на месте. Его грёбаная рука была на ее бедре, скользила по подолу футболки. И на мгновение мне действительно захотелось оторвать ему руку. Я покачал головой и отвернулся от них. Это гнев на Милтона выливался во все, что я делал сегодня. Я просто не мог поверить, что он так поступил со мной. Он был одним из моих самых преданных последователей. Я никогда даже не чувствовал в нем ни капли неповиновения, не говоря уже о предательстве такого масштаба. И я не мог выбросить это из головы. Если я не мог доверять такому преданному человеку, как он, то кому, черт возьми, я вообще мог доверять? Мой взгляд скользнул по ложе над близнецами, где сидели мои родители, но я не позволил ему задержаться там. Если бы я увидел выражение разочарования и отвращения, которое, как я знал, будет на лице моего отца, тогда я действительно проиграл бы. Калиб подпустил Рокси, наклонившись ближе, чтобы прошептать ей что-то на ухо, что заставило ее чертовски рассмеяться, в то время как я стиснул зубы. Он потратил минуту, чтобы залечить укус на ее шее, и мы вернулись на поле. «Надеюсь, что вы справитесь лучше в этом тайме», — крикнула Гвен нам вслед. «Все ведь не может быть еще хуже, верно?» — добавила Рокси, и я сжал кулаки, чтобы не наброситься на них. Макс приближался с другой стороны поля, взволнованный возбужденной энергией, которую он только что выкачал из команды поддержки Звездного Света, которые теперь остались без энтузиазма. Мрачная улыбка появилась на моем лице при виде этого. И я представил, что фанатам Звездного Света не понравилось наблюдать, как их команда поддержки лапает нашего водного защитника, пока он высасывает из них всю бодрость духа. Команда выстроилась по обе стороны от меня, когда начался обратный отсчет последней минуты. И появилась Престос с металлическим стартовым мечом. Квентин стоял напротив меня, и я зарычал в его ухмыляющееся лицо. Я бы с радостью преподал ему урок о том, почему нам суждено править Солярией, а он направится к должности среднего ранга в каком-нибудь захолустном городке. Толпа отсчитывала секунды, но я блокировал их. Весь мой мир сосредоточился на капитане команды напротив меня. Он попытался выдержать мой пристальный взгляд, но его ухмылка сползла, и в глазах мелькнуло беспокойство за мгновение до того, как раздался свисток. Я взревел, бросаясь прямо к нему, оборачивая кулак льдом на пол взмаха, прежде чем ударить его в лицо. Его зубы встретились с моими костяшками пальцев, и он был отброшен в грязь под громкий ох толпы. Я схватил 20-фунтовый мяч в руки и побежал, выбрасывая магию огня по дуге перед собой, направляясь прямо к яме. Каждый член команды противника бросился на мой путь, но я отбросил их в сторону силой и жаром огня. Два вратаря ямы Звездного Света ждали меня, когда я добрался до бронзовой пластины, окружающей яму. И моя магия вырвалась наружу, когда я пересек зону без магии. Однако я бежал со скоростью бегущего слона, и у них не было ни единого шанса, когда я столкнулся с ними, сбив одного из них на землю слева от меня и отбросив другого прямо в яму, как только обрушил мяч на него сверху. Я повернулся к толпе зодиака, торжествующе поднимая кулак, когда они начали сходить с ума. Чтобы добавить к моей победе, Преста скрикнула: «Паркер, ты выбываешь!» Так как вратарь ямы, которого я сбил туда, не смог вовремя выбраться из нее. Мы уже были на 2 очка выше, и я был полон решимости отыграть все необходимые нам очки плюс еще немного. Я не собирался проигрывать этот грёбаный матч. Следующий тайм начался немедленно, и я ухмыльнулся, когда пылающий мяч вылетел из лунки в моей зоне. Дамьен, наш запасной огненный нападающий, который занял место Милтона, когда я запретил ему играть, бросился вперед, чтобы схватить мяч, и я помчался на 2 игроков огня из Звездного Света. Их огненная защитница попыталась перехватить меня, но я врезался в нее со всей силы, опрокинув ее на задницу в грязь. Их водная нападающая выстрелила в Дамьена струей воды, и мяч вылетел у него из рук, прежде чем его схватил земной нападающий Квентин. Сет выбежал на позицию впереди меня, ближе к яме. И Макс оказался рядом со мной, когда мы бросились к мячу. Волна магии земли пронеслась под ногами впереди, бросив Макса в меня и заставив нас обоих рухнуть на землю. Макс закричал, когда давление моего веса на него усилило жжение на коже. «Эти засранцы из Звездного Света заплатят за то, что вот так саботировали его». Лэнс выкрикивал в мой адрес ругательство, и я вскочил на ноги, снова бросившись за мечом. Но было слишком поздно. Звездный Свет забил, и что еще хуже, Престос снова объявила о выбывании Макса. Мои губы приоткрылись от ужаса, когда он заковылял прочь, а я поплелся обратно в угол огня, в ожидании следующего меча. Обычно ледяной шар вылетал из водной лунки, где мы были на 1 игрока меньше. Наша водная нападающая была мгновенно схвачена их водным защитником, который прижал ее к земле на достаточно долгое время, чтобы вырубить. Тем временем их водный защитник сумел окружить себя воздушным и земным защитником, когда он мчался к яме. Я бросил в них огненную струю, сбив всех троих с ног, но каким-то образом водному защитнику удалось зацепить мяч в руки, когда он упал, и забить его на следующем дыхании. Я покачал головой, не в силах поверить в происходящее, когда мы заняли свои позиции, и моя ярость превратилась в осязаемую вещь. Следующий мяч вылетел из воздушной лунки, но Сет почесывал свою чертову задницу и пропускал игру. Калиб побежал, чтобы перехватить воздушного нападающего, который на бегу мгновенно начал светиться сверкающим желтым светом. «Смотрите, он снова охотится за чьей-то задницей Пегаса!» — крикнул кто-то. Толпа звездного света завела новое скандирование. Насчет Кэла. Альтаир обожает Пегасекс. Его возбуждает рок. Снова и снова слова доносились из толпы, и Калиб спотыкался, когда это до него доходило, упуская свой шанс сражаться с воздушным нападающим и давая ему возможность снова забить. Мое сердце бешено колотилось. Я терял контроль над своим гневом, и меня переполняла ужасная гребаная вероятность того, что мы действительно можем проиграть этот матч.